Глава 23. Тигран Вартанян. Ресторан «Виноград», выбранный месропом Вартаняном для встречи с сыном, не входил в список 100 лучших увеселительных заведений Ньюпорта и в обозримом будущем не имел ни одного шанса туда попасть. Однако у него было несколько плюсов, которые, на взгляд Тиграна, перевешивали этот, несомненно, очень важный минус. В нем кормили очень вкусно и очень сытно. А еще абсолютно не интересовались тем, чем во время обеда занимаются их клиенты. Реализовано последнее было довольно необычно. Каждый из 3 с лишним десятков кабинетов, из которых состоял ресторан, находился в отдельной пластиковой сфере, по максимуму защищенной от всех известных видов несанкционированного съема информации. А в черенке, крепящем ягоду к грозди, находился мощнейший сканер, проверяющий содержимое одежды спускающихся в лифте посетителей. Кроме того, услугам гостей была система обеспечения конфиденциальности переговоров последних модификаций и даже высококвалифицированные телохранители. Чем вызван такой выбор места встречи, Тигран не знал. По его мнению, логичнее было бы пригласить его домой или, на худой конец, в отцовский офис. Однако, получив на ком адрес и идентификатор, позволяющий пройти в кабинет, забронированный дядей Горегином, отнесся к этому философски. Встречаться с отцом он был готов где угодно. На фоне флаеров престижнейших марок и моделей, обычно падающих к Винограду со стороны скоростных трасс, новенькое такси, поднимающееся к грозди с нижних ярусов города, выглядело древней развалюхой. Однако сотрудники службы безопасности ресторана отнеслись к его пассажиру как к VIP-персоне. Стоило Искину машины запросить посадочный коридор и скинуть на сервер СБ идентификатор, как в нижней части одной из ягодок протаяло небольшое отверстие. Такси нырнуло в ангар и замерло в паре метров от хорошо знакомого Тиграну Эйс Фантома. Выбравшись из такси, Вартанян-младший огляделся по сторонам и, не заметив ни одной живой души, направился к призывно распахнувшимся дверям лифта. Створки закрылись буквально на пару секунд, а потом снова распахнулись, открыв его глазам самый настоящий средневековый винный погреб, в полумраке которого стоял небольшой круглый стол и 2 массивных деревянных кресла. Оценить антураж кабинета Тигран не успел. Увидел лицо отца и почувствовал, как ёкнуло сердце. За последний год Вартанян-старший постарел лет на 20 и явно не собирался проходить ни очередной курс омоложения, ни профилактические процедуры. Изменения коснулись всего, на что подал взгляд. Некогда и сине-черная шевелюра стала отливать сединой, лицо осунулось и приобрело желтоватый оттенок, а орлиный нос заострился и стал выглядеть еще больше. Тыльные стороны ладони исчертили вздувшиеся вены, а шея похудела и покрылась поперечными морщинами и пигментными пятнами. Единственное, что осталось тем же самым, это гордая посадка головы и выражение глаз. «Добрый вечер, папа!» Подойдя к столу с улыбкой, сказал Тигран и протянул руку для рукопожатия. Глава концерна Ануш проигнорировал приветственный жест и кивком показал на кресло по другую сторону стола. Пожав плечами, Вартанян-младший сделал 2 шага назад, сел, положил руки на подлокотники и четко произнес: «Я завязал. Совсем. И теперь ты, конечно же, хочешь вернуться в семью», — презрительно поинтересовался отец. «Хотеть, наверное, хочу», — кивнул юноша. «Но проситься обратно не буду». В глазах Вартаняна-старшего мелькнуло что-то странное. Ни удивление, ни удовлетворение, ни досада. «Тогда какого черта ты искал встречи?» «Хотел извиниться и попрощаться». «Извиняйся и прощайся», — милостиво разрешил мистру. «Он останется самим собой даже на смертном одре», — мысленно вздохнул Тигран. Потом встал, склонил голову и прижал правую руку к груди. «Прости меня, отец. Я искренне сожалею, что опозорил наш род. Я тебя очень люблю. Прощай». «Прощай. Да, не получилось». Угрюмо подумал Вартанян-младший, развернулся на одних каблуках и побрел к выходу из кабинета, стараясь ступать как можно тише, чтобы ненароком не прослушать ожидаемого окрика «Постой!». Окрика не последовало. И вызова на ком тоже. Поэтому, спустившись в ангар и увидев ожидающее его такси, он сгорбился и до крови закусил губу. Ну что ж, я хотя бы попытался. Десяток шагов по подсвеченной огоньками дорожке, и он, последний раз оглянувшись на лифт, который еще мог привести отца, прикоснулся ладонью к сенсору на двери флайера. «Добро пожаловать на борт такси компании FWU!» – приветливо поздоровался Искин. «Мы счастливы, что вы воспользовались услугами именно нашей компании». «Заткнись!» – рыкнул чей-то голос из дальнего конца салона. И Тигран, заглянув внутрь, вопросительно уставился на своего двоюродного дядю. «А что, гостей отца теперь провожает лично начальник его службы безопасности?» «Садись, остряк!» Горегин набрал на виртуальной клавиатуре такси какую-то последовательность букв и откинулся на спинку своего кресла. «Сел. И весь во внимании. Ты собирался рассказать о причине, ради которой ты завязал?» «Собирался. Отцу. А он не спросил», — криво усмехнулся Тигран. «Скажи мне, я спрашиваю. Уже второй раз». Вартанян-младший потер ладонями глаза и угрюмо усмехнулся. «Ну ладно, уговорил. Я хочу вернуться». «В семью?» «Нет, на Лагос. Хочу прилететь туда, где стоял наш дом. Хочу наведаться на кладбище и поклониться праху мамы, Варткеза, Илии. Хочу попросить у них прощения и хочу отомстить». В глазах дяди Горегина мелькнула затаенная боль. Однако говорить о своей семье, тоже погибшей при бомбежке, он не стал. «Отомстить? Кому? Циклопам?» «Да». «Как?» «Я пройду тесты в проект «Демон», — еле слышно пробормотал Тигран. «Летал я когда-то очень даже неплохо». «Да тебе половина костей, имплантаты!» — возмущенно взвыл Абавян. «Ты 2 месяца валялся в капсуле регенератора, а потом...» «Но потом я подсел на наркоту», — криво усмехнулся Вартанян-младший и постучал себя по искусственной височной кости. «Да, грабанулся я, конечно, знатно, но навыки не потерял». «Да...» — протянул дядя и тяжело вздохнул, видимо, вспомнив какие-то подробности той самой катастрофы. Молчал он недолго, минуты полторы, а потом задумчиво спросил: «И почему?» «Что почему?» «Почему ты решил отомстить? И почему сейчас, а не тогда, когда ты вышел из клиники, что изменилось? Жилье я тебе как оплачивал, так и оплачиваю. С питанием проблем не было и нет. У тебя кончились деньги на дурь?» Тигран посмотрел в глаза родственника и криво усмехнулся. «Деньги на синтетик найти не проблема. Кстати, знаешь, почему я на нее подсел? После выхода из больницы меня мучили фантомные боли в сломанном позвоночнике и проломленной голове. Врачи говорили, что я здоров и боль мне только чудится, но она не отпускала меня ни на мгновение». «И ты нашел отдохновение в наркотическом угаре и, по словам врачей, не должен был вылезти из него до самой смерти». 2 месяца назад я перебрал с дозой. Опустив взгляд, признался Тигран, сильно перебрал. И увидел маму. Она стояла на балконе нашего дома в своем любимом домашнем платье, простоволосая, ненакрашенная, и прятала за спину Лию и Варткеза, так, как будто пыталась закрыть их от смерти своим телом. А потом она начала гореть, но не сдвинулась с места, и до последнего мгновения с ненавистью глядела в небо. Горегин Абавян сглотнул подступивший к горлу комок и хмуро кивнул. «Оно ж любило вас больше жизни». «Да», — чуть слышно выдохнул Тигран, смахнул со щеки непрошенную слезинку и добавил: «Когда у нее загорелись волосы, она бросила на меня всего один взгляд, и в нем была не любовь, а презрение». «Это был всего лишь кошмар». «Нет, Горегин, это был не кошмар, а голос моей совести. Что хорошего я сделал в своей жизни? Окончил школу, в которую меня отдали родители, проучился 3 года в академии ВКС. Черт, мне нечем гордиться, понимаешь? Пьянки, гулянки, компании, в которых я толком никого не знал». «А как же экстремальная лига свободного космоса? Ты бредил гонками и даже выигрывал кое-какие соревнования». «Я жил собой для себя». «Помнится, ты утверждал, что пытаешься понять пределы своих возможностей», усмехнулся дядя. «Да, тогда я верил, что безумный риск на грани фола «Единственное достойное занятие для мужчины», – горько сказал Тигран. «Каким же я был придурком!» Григин привычно шевельнул локтем, прижимая к ребрам подмышечную кобуру, а потом задумчиво посмотрел на племянника. «Ну и как ты собираешься добраться до Лагоса?» «А?» – Вартанян-младший, ушедший в воспоминания, непонимающе посмотрел на него, потом сообразил, о чем речь, и пожал плечами. «На Лагос попасть нереально. Их патрульные группы заворачивают наши корабли прямо из точки всплытия, поэтому я полечу на одну из планет окраины. Если получится пройти в проект, то они отвезут меня на Лагос сами. Не получится? Попробую устроиться пилотом на какой-нибудь заправщик, а потом буду поступать в местную академию ВКС». «Неплохой план», — подумав, кивнул дядя. «Только вот на перелет и жизнь тебе понадобятся деньги. А на счету у тебя всего ничего». «С деньгами действительно не очень», – вздохнул Тигран. «Поэтому сейчас я усиленно ищу Аказию. Место в команде любого корабля, который хоть иногда летает на окраину». «Мне докладывали», – кивнул Абавян. «Не самый лучший вариант. Мне кажется, что сейчас на вакантные места в этом направлении могут претендовать только сотрудники спецслужб». Тигран закрыл глаза и скрипнул зубами. «Дядя был прав, как всегда». «Да не расстраивайся ты так», — фыркнул Горигин, увидев, как изменилось выражение его лица. «Выход можно найти из любой ситуации». «Просить денег у отца я не буду». «И не надо. Ни от него, ни от меня, ни от других родственников ты не получишь ни кредита. Однако я могу отвезти тебя в любую из систем окраины, снять тебе жилье и даже дождаться результатов тестов». «Зачем тебе это?» «В Вайтауне погибли не только твоя мать, брат и сестра, но и вся моя семья. Поэтому теперь я живу ради твоего отца и ради тебя».